Ночь четвертая. Когда мне нужно попасть в Лимб, я никогда не пользуюсь Дримлордом. Его основное предназначение – помочь осознаться сразу в Ордене и создать устойчивый канал с миром Кости. При путешествии на нижние уровни он совершенно бесполезен. Как его можно использовать для обычных сновидческих практик? Только на самом старте и без входа в Ордене, игнорировать голубую дверь. Собственно, я не знал об этом в самом начале своей работы, и в итоге теперь мне все приходится делать самостоятельно. Ирина уже спала и ворочалась, маска на ее лице немного сползла. Я аккуратно и осторожно снял дримлорд с ее головы. Он ей больше не нужен, она в Ордении. Небось опять торчит в гильдии охотников, и я же вернусь туда гораздо позже. Сегодня у меня совершенно иная охота. Я должен осуществить прямой переход в осознанное сновидение. Это не такая простая практика, как может показаться. Мало у кого удается на начальных этапах сразу. Для начала вам заранее нужно сформировать четкое намерение осознаться. Это важно. Не желание, а именно намерение, твердую уверенность, что все у вас получится. Весь день необходимо продумывать план своего сновидения, представлять, как вы попадаете в ОС, что вы там будете делать, настроиться и убедить себя в том, что у вас все получится. Перед сном я немного потягал пару гирек, чтобы почувствовать усталость в мышцах и рассосал две таблетки глицина. Кому-то он помогает, а кому-то нет. Плацебо, говорят многие, но такая вот у нас эзотерика. Веришь, получишь, нет, ничего не выйдет, а случайные ОСы для меня уже прошлый этап. Прямой переход условно и грубо можно поделить на два типа, мягкий и грубый. В первом вы должны уловить грань сна и, представляя место, в котором хотите оказаться, осознаться. Так как это состояние очень зыбкое и его легко упустить, то многим новичкам он не нравится. Второй способ – вибрационный, немного жутковатый, но рабочий метод. Вы должны находиться на грани сознания и постоянно проверять, не уснуло ли ваше абсолютно неподвижное тело. Поэтому заранее примите самую удобную для вас позу. Сон будет накатывать на вас волнами, как бы поднимая вас изнутри. Очень похожее состояние можно словить, когда вы резко встаете с кровати. Легкое головокружение, но вы не поддаетесь, и через какое-то время начинаются вибрации. Поверьте, вы ее ни с чем не спутаете. Дрожит не ваше тело, дрожит само ваше сознание, так как тело уже парализовано. Человек, который один раз испытал это ощущение, никогда не спутает его ни с каким другим. Кого-то эти вибрации даже могут напугать и заставить прекратить попытку осознаться, но делать этого нельзя. Многие называют этот феномен фантомной дрожью, а в йоге сновидений ему уделено вообще отдельное место. Поэтому, когда возникает вибрация, вы должны успокоиться и наоборот усилить ее, представляя себе место, в котором хотите оказаться. Если не получается, то пробуйте встать, не используя мускульную силу своего тела. Так получится разделение, и вы окажетесь в ОС. Правда, вокруг будет ваша квартира. Многие называют это выходом из тела, но разницы никакой нет. Вы во сне. Дальше смотрим на свои руки, потираем их, дотрагиваемся языком до неба и все, мы зацепились. Проверяем, где мы находимся, ОС или нижний уровень. Теперь мы готовы к путешествию. Улицы главного города Лимба всегда производят на меня странный эффект. С одной стороны, вроде бы все знакомо, с другой стороны, это совершенно иной город. Никак не могу с этим смириться. Постоянное чувство дежавю, только ты не можешь вспомнить, где это все видел. Ладно, на самом деле сюда меня занесло совершенно случайно. Я, увы, так и не научился осознаваться в нужном мне месте Лимба сразу. Перед моими глазами постоянно хаотично скачут картинки локации, как в одноруком бандите, потом остановка и привет. Сегодня в город закинуло, до этого на вокзал. А может быть, это все не случайно? Вдруг меня кто-то ведет? Такие мысли приходят рано или поздно в голову любому сталкеру сновидений. Есть какое-то вечное ощущение, что все это не просто так, будто кто-то специально это подстраивает. Любая встреча в Лимбе не случайна. Я находил такие рассуждения на многих форумах. На меня никто не обращал внимания, да и не хотел нарываться. Местные жители внешне ничем не отличаются от обычных людей, одеваются только чуть иначе. Прекрасно осознавая, что это нижний уровень, я никогда не лезу на рожон. Приставать ко всем подряд с дурацкими вопросами – это первый шаг в могилу. Кто знает, кем окажется вон та старушка с собачкой, сновидцем крутого уровня, умертвием, существом из другого мира. Нафиг такие эксперименты. Интерес я проявляю только тогда, когда ко мне кто-то обращается сам, напрямую. Это как по улицам Москвы ходить в людном потоке. Тебе на всех плевать, и ты ни на ком не задерживаешь свое внимание. В провинции все иначе. Там каждый встречный рассматривает тебя, будто ты юродивый, долго и с интересом. Я свернул в узкий проулок, потер руки, и сразу же картинка стала четкой. Да, все эти техники необходимы и здесь. Сейчас мне нужно покинуть город. Охотиться здесь категорически не следует. Я отлично помнил карту, подсмотренную в клубе. Она совпадала с моей собственной чуть ли не на 80%, что очень много. Я обязательно должен сам проверить те локации, которые еще не видел. Сновидцы часто дают им свои названия, поэтому возникает определенная путаница. Отчасти это связано с индивидуальным восприятием человека. Кто-то видит на поле пилоны, а кто-то ветряные мельницы. Определенная разница восприятия. Так, где-то тут должен быть выход, ворота. Обычно они всегда пусты, но на этот раз тут стоят трое ребят в ковбойских шляпах. Опасность, это я нутром чувствую, фазовый друг тоже волнуется. Явно меня ждут. У них даже лошади есть, но не обычные, а шестиногие с длинными хвостами и аккуратно заплетенными гривами. Есть только три выхода. Первый – бежать назад, что есть мочи. Второй – договориться. И третий – принять бой. Это, понятно, не в мою пользу. Ковбои наверняка сильнее меня. К тому же, это их родной мир, а я тут гость. Одного я, может быть, и завалил бы в облике волка, но с тремя будет проблема. Смотрители за порядком, они явно не нубы и свое дело знают. Ладно, болтать с ними смысла нет, драться тоже. Нужно просто свалить по-тихому. Я развернулся и тут же напоролся на колючий взгляд того самого ковбоя-старика, которого когда-то встретил в поезде. Он молча смотрел на меня в упор, а здоровенное ружье покоилось на его скрещенных руках. «Сынок, ты тупой или глухой?» – спросил он вальяжно, перебрасывая пушку на плечо. «Я же тебе четко сказал, что нам тут такие, как ты, не нужны. Я же тебя предупреждал». «Я здесь случайно оказался». Спокойно продолжал смотреть ему в глаза. «Я шел на выход и ничего плохого не натворил. У вас не должно быть ко мне никаких претензий». «Твое существование – уже одна большая претензия и проблема, сынок. Внутри тебя сидит зверь, гораздо сильнее тебя и меня вместе взятых. Нужно быть последним идиотом, чтобы поверить в то, что ты сможешь укротить его. Ни одному воину это не под силу. Скажи еще, что ты этого не знаешь». Старик сплюнул на песок. «Вам виднее, наверное, но я честно пытаюсь удерживать его, морю голодом и не убиваю сновидцев». «Это пока так», — веско заметил ковбой. «Думаешь, я не встречал таких, как ты, сынок? Я и при жизни повидал немало зла. Ты слышал когда-нибудь про вендиго?» «Отдаленно. Это индийские злые духи, каннибалы, да?» «Удивлен твоей начитанностью, но тем не менее. Я охотился на них, когда был жив, а теперь продолжаю и здесь. Это люди, обычно сильные воины, которые сознательно впустили в себя темного духа и превратились в кошмарных кровожадных чудовищ, чтобы спасти свое племя или близких. Их помыслы были чисты, но поступки ужасны. Тебе это ничего не напоминает?» «Да, тут старик прав, все сходится, и я для него настоящее чудовище, вендиго». «Значит, договориться не получится?» – спросил я. «Боюсь, что нет, сынок. Если бы я был менее опытен и не знал, что с тобой случится, я бы отпустил тебя, а так...» «Не дергайся, поверь, так будет лучше для всех нас. Конечно, можно отправить тебя в тюрьму, но лучше всего уничтожить прямо здесь». Огромное ружье стало опускаться. Испытал ли я страх? Возможно, но скорее просто удивился. Волк внутри меня знал, что делать. Он зарычал, и я потерял над собой контроль. Это было очень странным ощущением, будто мое сознание стало сжиматься внутри огромного клуба тьмы. Я не мог управлять своим телом, осталось только зрение. Дальше началось какое-то дикое кино. Осознанность никуда не делась, но действовал уже не я. Волк подскочил к старику, сильно ударил его в грудь, да так, что тот отлетел на несколько метров, только коричневыми соплями все вокруг забрызгал. Дальше произошла полная трансформация, и мое сознание сжалось до размеров наперстка. Чудовище зашевелило загривными щупальцами и бросилось по стене дома на крышу. «На юг беги, на юг!» Услышал я чей-то нейтральный голос. «Что это? Я немного прифигел». «Только на юг, уходи немедленно, могильник!» Продолжал вещать голос, и волк его послушался. Послышались выстрелы, но мы уже перепрыгнули через стену. Ковбои оседлали коней, но лучше бы у них были мотоциклы. Фазовый волк набрал скорость для скачка и исчез, оставляя за собой только зеленоватый контур. Что это за голос? Неужели тот самый эмиссар, о котором так много говорил Кастанеда? Да ну нафиг, быть не может. Не верил я в этот бред. Дедушка Карлос говорил, что все сновидцы слышат этот голос, а крутые маги еще и видят самого советчика. Неужто я прокачался? «Тебя ждут в могильнике!» Прозвучал голос внутри нас и исчез. Я подсознательно чувствовал погоню. Видимо, лошади у ковбоя все-таки не были обычными. Охотники однозначно догадывались, куда я направляюсь. Могильник, мертвая деревня, кладбище, последний приют. У этого места много разных имен, но суть не меняется. Это небольшой городок с огромным кладбищем. Именно здесь обитают умертвия, люди, которые умерли в реальности и появились тут. Некоторые из них живут здесь, как ни в чем не бывало. Другие исчезают так же, как и появляются, мимолетные гости. Живым сновидцам здесь делать нечего, только если не хотите повидать своих недавно умерших родственников. Увы, больше про эту локацию я не знал. Пробегал пару раз по пустынным улицам, видел каких-то вяловатых людей, пытающихся меня загрузить своими историями о том, как они умерли. Обычно в присутствии умертвий я чувствовал легкую тошноту, но это только если за ними пристально наблюдать. Им, правда, тоже неуютно становилось, начинали суетиться да отходить. Бытует мнение, что общаясь со сновидцами, они насыщаются их светом, поэтому я старался с такими созданиями не пересекаться лишний раз. Как ураган, я ворвался в могильник и сходу чуть не сшиб одного из мертвецов. Он в ужасе уставился на волка, но тот просто толкнул его лапой. Понятно, невкусный, свет не того качества. Сзади снова послышались ружейные выстрелы. Чудовище заметалось на улице, не понимая, куда двигаться дальше. «Прямо и налево!» – снова раздался уверенный голос. «Да, в тот переулок, к черному дому с лунами на воротах». Волк помчался туда, и мы оказались в тупике. «Спасибо, эмиссар, или кто ты там? Навигатор у тебя сломался, что ли?» Мы развернулись и увидели, что ковбои слезают с коней и достают винчестеры. Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть через ворота, но там дальше не развернуться, сразу начинается гранитная стена дома. Ружья нацелились на волка, послышались щелчки спущенных курков, но выстрелов не последовало. Ковбои, перешептываясь, стали осматривать свое оружие, а старик сразу двинулся в нашу сторону. В руке он сжимал здоровенный нож. «Неужели мастер Бет надеется одолеть это прекрасное создание своей зубочисткой?» Раздался до боли знакомый женский голос. Тихо скрипнула металлическая калитка. Старик посмотрел еще раз на свой нож, потом на волка и решил, что связываться явно не стоит. «Это ведь не поганый койот и даже не пума». Рука Анники ласково погладила мой напряженный бок. Волк зарычал и повернул к ней свою ужасную костяную голову, однако ведьма даже не вздрогнула. «Совсем Сережа заблудился?» Она улыбнулась, а затем пропела какую-то короткую фразу, и я почувствовал, как мое сознание вновь начинает расширяться. «Вам здесь больше нечего делать, смотрители. Уходите. Твоя охота окончена, мастер Бет». Женщина грозно посмотрела на ковбоя, и старик нахмурился. «Виндиго может быть опасен. Это же настоящее чудовище». «Неужели ты думаешь, что ведьма моего уровня не справится с этим волчонком?» Анника обескураживающе улыбнулась, и старик снова сплюнул на землю. «Когда он сожрет тебя, никто из нас не придет на помощь. По коням, братья, ведьма сама справится». Вот так встреча. Контроль полностью вернулся ко мне, и я вновь принял свой естественный облик. Мы молча смотрели друг на друга. Здесь ведьма была моложе и краше, чем в реальности. Сколько ей тогда было? 40? Тут ей точно не больше 25. Платье черное с фиолетовыми вставками, огромный вырез на пышной груди, наплечники с отделкой из вороньих перьев, в нижней губе появилось колечко. Готичная красавица прямо, но при этом смертельно опасна, вон как охотники со страху обделались. Сразу по корям и дали отсюда дёру. Мне нужно быть начеку. «Носишь бархотку? Сильно остался след?» – спросил я. «Да, заметный, но скоро пройдет, Сережа». Она коснулась пальцами моей щеки. «Надеюсь, что ты осознаешь, наша встреча не случайна, как и вообще все в этой жизни». «Меня вел сюда незримый голос, или это была ты?» «Нет, это был эмиссар. Надеюсь, ты помнишь, что его не всегда стоит слушать». «Я никогда не слышал его до сегодняшнего момента». «И это неудивительно. Эмиссар говорит с теми, кто хочет его слышать или нуждается в ответах на свои вопросы, а ты либо не спрашиваешь, либо глух. Пойдем». Она попыталась взять меня за руку. «Куда?» «Я не позволил ей этого сделать». «Спасибо, что помогла мне с этими ребятами, но я должен идти». «Ко мне в дом, конечно же. Или ты считаешь, что я не гостеприимная хозяйка? А благодарить меня пока не за что, Сережа. Это ты потом будешь делать». «Чего?» «Узнаешь, когда придет время. Пойдем, я расскажу тебе, как взять волка под контроль быстрым способом. Тогда ты сможешь безбоязненно гулять по лимбу, и мастер Бет больше не будет представлять для тебя угрозы». «Знаешь, Анника...» Я выдохнул. «Извини, но я не могу тебе доверять. Ты темный сталкер, ты ведьма, пророчица, ты враг Кости, и ты помогала Энге схватить меня в моем сне. Я пока еще нахожусь в доброй памяти». «Враг, друг? Это все бессмысленные слова, Сергей. Ты сам поймешь это, но со временем. Есть союзники, а есть противники, и все это не более чем временные состояния. Сейчас я хочу помочь тебе». «Да, чуть не забыл. Ты еще и мертвая к тому же». «Нет, я пойду дальше по своим делам. Волк не кормлен, и в Ордынии тоже немало проблем». «Нет, Сережа, никуда ты не пойдешь, и ты сам это прекрасно знаешь. Любишь ты комедию ломать. Помнишь, в нашу последнюю встречу я сказала тебе, что сожалею, что не смогла определить в тебе силу воина раньше? Ничего не изменилось с тех пор. Ты же хочешь стать сильнее, прокачаться, да? Не эти тупые и скучные уровни в костяной игрушке для болванов, поиграть по-настоящему». Полностью победить волка внутри себя, увидеть закатный город, посетить места силы. Ты же видел карту, да? Ведьма била в самые уязвимые точки моего эго. Я хочу того же самого. Пойдем, я расскажу тебе и помогу победить чудовище. Вот так сразу? Удивился я, но девушка уже взяла меня за руку. Не забывай, кто я. Я не люблю долго стоять у дверей. «Если нет ключа, я создаю отмычку. Всегда есть быстрый путь, его только нужно найти. Обойти защиту от дурака и сразу получить результат. Так ты идешь или нет, так и будем торчать на улице». Я стоял в полной растерянности. Мысли в моей голове щелкали, как отсчитываемые купюры в банкомате. Анника всегда была добра ко мне, когда мы работали вместе на Костю, но она же и сражалась против меня, ведьма, настоящая и очень опасная. «Ладно, я в любом случае могу попытаться покинуть этот уровень. Тут правилами не запрещено создавать телепорты. Раз и ушел. Я и от ковбоев бы так свалил, но они просто не дали мне продыху, да и волк поганый перехватил контроль. А вот удовлетворить свое любопытство я обязан. Анника может поделиться весьма интересными фактами. Другой вопрос, какую цену она запросит за свои услуги?» Мы вошли в ее дом, вполне такое средневековое жилище. Большая комната с уютно потрескивающим дровами камином, огромный стол, дубовые стулья. Очень много книг и стеллажей для них. В углу стояла небольшая каменная печка. «А где котел, в котором ты варишь младенцев и жаб?» – спросил я, и Аннику аж передернуло. «Ты неисправим, но твои шуточки всегда заставляли меня улыбаться, пусть иногда и были пошлыми. Как твои дела с Ириной?» «Ты это знаешь? Живя здесь, наблюдаешь за миром живых?» «Конечно». Анника достала из шкафа какое-то печенье и сняла с печки чайник. «Мы что, будем пить чаек?» «Не понял я». «С имбирными пряниками. Я их сама сотворила. Попробуй, они вкусные». Девушка протянула мне плетеную корзинку. «Какой бред! Ты же мертва! Я на нижнем уровне! Нам не нужно здесь есть и пить!» Воскликнул я. Ведьма спокойно разливала чай в советские граненые стаканы с серебряными подстаканниками. «Это человеческие привычки, Сергей», — сказала она. «Чтобы поддерживать в себе жизнь на этом уровне, требуется продолжать жить как человек. Ты же видел местных мертвецов, блеклых, уставших, дряхлых созданий?» «Да, конечно, унылые ребята». «Они перестали держаться за свою человечность, а у меня еще остались незавершенные дела на земле. Я не хочу становиться такими, как они. Нет, меня ждет другая судьба». «Ага, и ты хочешь, чтобы я тебе помог, да?» Я решил сразу повернуть разговор в деловое русло. Чай оказался с чабрецом, а пряники и правда неплохи. Что запах и что вкус, все здесь казалось совершенно реальным. «Помощь? Ну, можно отчасти и так назвать. Я помогаю тебе, а ты мне». Анника улыбнулась. «И как такой нуб, как я, может помочь великой ведьме?» Я чуть не рассмеялся. «Не такая я уж и крутая, раз позволила твоему напарнику меня развеять. Просто я хочу, чтобы ты понял, мы нужны друг другу. У меня на земле есть незавершенные дела, а верных мне людей с нужными навыками там уже почти не осталось. Тут тоже имеется парочка целей, которые будут интересными и для тебя. Ты сильно прокачаешься, поверь мне, если выживешь, конечно». «Вот как ты заговорила». Я подозрительно усмехнулся. «Это правда, я предлагаю тебе службу, ты получаешь пряники и чай. Только не поперхнись, некоторые куски могут быть как очень вкусными». Она сексуально облизнула губы. «Так и большими, можно и пасть порвать, даже волчью». «Где пряник, там и кнут», вспомнил я поговорку. «Не без этого, Сереженька. Служить ведьме – это не в офисе с 10 до 18, 5 дней в неделю». «Срок?» – деловито спросил я. «И гарантия, что я вообще получу за свою службу? Помощь?» «Всего 5 дней и ночей, Сережа, всего 5, а получишь ты такое, чего многие маги за всю жизнь не добиваются». «Интересно, конечно, но я могу и умереть?» «Да, в том числе от моей руки, но тебя это волновать не должно», – ответила ведьма. «Это еще с какого хера?» – возмутился я. «Потому что ты не доживешь и до конца этой недели без моей помощи. Тебя ждет двойная гибель, жестокая и мучительная». «Чего?» – я выпучил глаза. «Показать?» Анника встала из-за стола и подошла ко мне. «А вдруг это обман? Кто мешает тебе внушить мне лживые видения? Как вообще можно верить ведьме? Вы же врете!» «Сережа!» – снисходительно ответила Анника, садясь мне на колени и обвивая мою шею руками. «Ведьмы никогда не врут, они не договаривают. Смотри». Она нежно поцеловала меня прямо в середину лба, и на меня нахлынул поток образов. Я в машине, стою на каком-то перекрестке, жду зеленый свет, и тут в полуоткрытое окно, куда я стряхиваю пепел, влезает жирное дуло черного пистолета. Яркая вспышка, грохот, и вот я уже кружу над своим челленджером с удивлением, взирая на окружающий мир. Убийца, какой-то здоровенный мужик в черном костюме, бросает пистолет на землю и садится в машину. Все меркнет. Видение исчезло. Я открыл глаза и увидел печальные глаза Анники. «Я не могу поверить, что это правда», – выдавил я, но что-то внутри меня говорило. «Ведьма не врет». «А здесь ты погибнешь от волка. Сегодня ты совершенно утратил контроль над ним. А значит, при следующем обращении для тебя все кончится, Сережа. Ты связался с силами, которые в одиночку не победить. Вот почему эмиссар проявил себя и привел тебя ко мне. Тебе хотят помочь. Если ты сейчас проснешься и откажешься от сотрудничества со мной, для тебя все будет кончено». Я ошарашенно молчал. Я чувствовал себя как заключенный, которому судья только что огласил смертный приговор. Анника была очень убедительной, но самое ужасное в том, что внутри себя самого я осознавал всю правду происходящего. Мое дурацкое предчувствие говорило о том же самом. «У нас всегда есть выбор, Сережа. Перед тобой сейчас стоит, наверное, самый важный во всей твоей жизни. Чувствуешь, как напряжено все вокруг нас? Это момент истины. Только от твоего решения сейчас зависит и твоя судьба, и моя, и многих окружающих нас существ. Ставки очень велики, ты либо получишь все, либо все потеряешь, и свой скафандр, и сознание». «И что я должен сделать? Подписать договор кровью, как какой-нибудь сатанист, да?» Я осторожно положил свои руки Аннике на колени. «Нет, конечно, это устаревшая техника, ей перестали еще в 19 веке пользоваться. Ведьма продолжала сидеть на моих коленях. Видимо, ей это нравилось. Ну, понятное дело, девка-то мертвая. Мужика, небось, давно не было, а внимание ей подавай. «Что ты вообще знаешь о ведьмах, Сережа?» Тихо спросила она, гладя меня по груди. «Немного. В средние века вас сжигали на кострах за сделку с дьяволом. Шабаши вы там устраивали, с демонами трахались». Анника заливисто рассмеялась, и мне стало не по себе. «В точку. А еще?» «Ну, сейчас ведьмы гадают на картах, предсказывают будущее, лечат травками какими, порча с глаз, приворот, вот это все». «Конечно, на самом деле я нередко наталкивался на описание деяний ведьм у тех же хакеров сновидений, но отличить там правду от реальности было порой очень сложным. Поэтому я все сразу подвергал сомнению. А то если начнешь читать, то окажется, что они и телепортироваться умеют, и невидимыми быть, и управлять реальностью. Сказки, да и только». «Ну, это скорее к знахаркам деревенским уже. Изначально, Сережа, ведьмы, как и воины, служили настоящими защитниками вашего уровня от вторжения иных сил. Тогда мир был молод, и люди верили в магию, старались овладеть ею, почитали древних богов. Но потом все изменилось, и защитники стали врагами. Так часто бывает, и примеров современности немало. Ведьма воспитывалась с детства и готовилась всю свою жизнь к бою с настоящим чудовищем. Помнишь, в сказках часто фигурируют жертвоприношения? Самую красивую девушку отдавали ужасному монстру, якобы на съедение». «Ага, было такое, девственниц всяких». «Красавица и чудовище, ничего не напоминает?» «Ты это о чем сейчас?» «Я же красивая, Сергей?» Прямо спросила меня ведьма. «Ну, тут как посмотреть, конечно. Если чисто визуально, то да, роскошная девушка. Все при ней. Я таких красавиц даже в Ордене не тискал. А в реале мне их вообще теперь не светило». Однако меня останавливало два факта. На самом деле Аннике уже 40, и она у мертвия, что для меня вообще дикость какая-то. Кажется, я начал ехать крышей. Как бы я хотел, чтобы это оказался обычный сон. Но нет, это нижний уровень сновидения. Конечно, это не погасший мир, тут я могу попытаться проснуться в любой момент, но как же все-таки интересно, что будет дальше. «Да, очень», — признался я. Девушку отдавали чудовищу, она очаровывала его и брала под контроль, так что оно больше не могло причинить вреда людям. Зачастую ведьма уходила вместе со своим чудовищем в мир, откуда оно явилось. «Жуть какая», — заметил я. Это было самой главной целью любой ведьмы во все времена. Обуздать чудовище, заставить его служить себе и спасти мир ценой своей свободы. На самом деле я очень счастлива, ведь мне такой шанс представился, пусть и после моей смерти. Вот значит как. Да уж, иногда до меня доходит, как до жирафа. Все ясно, это будет непростая служба, ну ладно, хоть недолгая. 5 дней и ночей, как в сказках, выдержу. В средние века мы обладали колоссальным могуществом, наши ковены правили и Папой Римским, и целыми королевствами, но мы допустили ошибку и в итоге поплатились за это. Против нас началась настоящая война. «Инквизиция?» – понял я. «Да, именно. Ладно, хватит истории, я и так многое тебе рассказала. Пора приступить к ритуалу. Начнем с самого простого. Я отдамся чудовищу, а ты получишь полный контроль над ним. Я исполню свое предназначение, а ты избежишь гибели при следующем обращении». Анника слезла с моих колен и стала расшнуровывать корсет. «Так, стоп. У меня сегодня был очень тяжелый день, а тут еще все это. В каком смысле отдамся?» «В прямом, Сережа. Но мне нужен волк. Пойдем в спальню, там ты его и освободишь». «Но ты же сама сказала, что я погибну при следующей трансформации». «У тебя будет время. Немного. Я успею перехватить силы волка и успокоить его, а потом верну твое сознание. Все честно. Я прекрасно понимаю, что это дико для тебя сейчас и звучит, и выглядит, но деваться некуда. Ты возьмешь волка под контроль, но что будет потом, когда ты, например, погибнешь?» «Все будет хорошо, Сережа». Корсет упал на пол. «А если ты не будешь мне доверять, все будет плохо. Мы погибнем оба». Ведьма вновь взяла меня за руку и повела за собой на второй этаж своего дома. Там за большой железной дверью находилась кровать колоссальных размеров, накрытая кучей шкур. «Фига себе, траходрон, ты тут торги, что ли, устраиваешь?» – удивился я. «По-всякому бывает. Давай, помоги мне снять платье». Анника повернулась ко мне спиной, и я увидел тонкую молнию, идущую от выреза на спине до самого конца подола. «Удобная штука, но лучше сделай ее спереди», — усмехнулся я. «Вжик, и готово». «Это твое настоящее тело, или ты его сотворила?» — спросил я, глядя на идеальную в моем понимании фигуру. Анника принялась снимать с меня футболку. «Отчасти. Местами мое, местами твое». «В смысле?» «Я просто использую одно легкое заклинание. Оно подгоняет мою фигуру под тот мужской вкус, которому я хочу угодить. Так кто-то увидит меня с маленькой грудью и большой задницей, а кто-то наоборот. Это очень простая магия. Сейчас ты видишь свое представление идеальной женщины. Радуйся, Сережа. Мало кому из мужчин везло так, как тебе сейчас». «У мужчин с годами вкусы меняются», — заметил я. «Я буду меняться под них, но у нас с тобой не будет долгих лет вместе. 5 дней и ночей, Сережа, только на это время мы будем вместе. Как только я выполню все свои дела и спасу тебя от смерти, сделаю тебя сильным, мы расстанемся навсегда. Ты больше никогда меня не увидишь». «Уйдешь в закатный город?» «Да, и заодно покажу тебе дорогу туда, но это будет очень непростым делом. Опасности будут подстерегать нас как в реальном мире, так и здесь». Когда мои штаны оказались на полу, Анника игриво отпрыгнула на кровать. «Давай сюда своего волка», – прошептала она. Я сосредоточился, но ничего не получилось. Из моей груди слышалось только глухое рычание. Волк был неуправляем, вот и очередное доказательство. «Боится, чует, что я сильнее его», – улыбнулась ведьма. «Вот всегда так с чудовищами этими, прямо как с мужиками. Красишься для него, готовишься, а он не приехал. То испугался, что жена заподозрит, то нажрался в баре, скотина этакая. Ладно, очень жаль, тогда придется иначе. Прыгай в кровать». «Крутая ведьма», — сразу же подумалось мне. «Вот чувствуется в ней сразу какая-то могучая иная сила. Ирина, она физически сильная, с ней все немного иначе. Лана – девочка-припевочка, а тут просто подавляющая ментальная мощь. Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему в сказках «Великие рыцари» мужики с чугунными яйцами теряли волю перед такими красавицами. Это не обычная женщина трахнул и бросил, давай следующую. Тут скорее трахнул, умер. И самое ужасное в том, что ты готов к этому. Срать на все. Ты хочешь эту женщину немедленно и сейчас, даже если после тебе сразу же снесут голову. Неужели до сих пор существуют такие вот сказки? Что же, тогда я попал в одну из них. Войти в дом было моим решением, и теперь я тоже отступать не намерен. Да, я прекрасно понимаю, что сую голову в пасть львице, но она правильно сказала, ставки слишком высоки. Еще меня сильно радовало, что ни Костя, ни Ирина никто не узнает об этом. Они слишком далеко сейчас. То, что Анника права, не вызывало у меня никаких сомнений. Предчувствие подтверждало ее слова. Конечно, я думаю, что ведьма скрывает от меня какую-то часть истины, не договаривает, но вот и проверим, насколько ее слова будут расходиться с делом. Выживу, напишу книгу. Я рухнул на нее сверху, выбивая из горла тихий стон. Теперь ее обнаженной груди ничто не мешало прикасаться к моей разгоряченной коже. Она выгнулась навстречу, дразня меня своими влажными губами. В ее взгляде неутолимая жажда, в ее движениях похоть. Эта женщина точно знала, чего хотела. Мои губы впились в ее шею безудержно, пылко сминая ее бархатную кожу. Волны ее неповторимого, ни на что не похожего аромата окутывали разум, заставляли забыться. Каждое движение отзывалось в теле ведьмы, будто электрическим разрядом. Желание с каждой секундой накрывало каждый сантиметр моего, пока еще человеческого тела. «Давай». Ее глухой шепот раздался в голове, будто щелчок. Я больше не медлил, ведьма опутывала меня своими чарами похоти. Мы слились с Анникой, и я услышал ее чарующее пение. Да она прямо как Дану. Волк внутри меня бился в какой-то суматошной истерике. Меня всего начало корежить, пальцы превратились в длинные когти, как это уже бывало, волосы стали косматой гривой, я начинал превращаться, и Аннике это нравилось. «Давай, не сдерживай, выпусти зверя», — шептала она, обхватив меня ногами. «Я знаю, ты можешь. Я хочу его сейчас же». Я зарычал и на пике удовольствия полностью потерял над собой контроль. Видимо, на это и рассчитывала Анника. Огромный волк навис над ее прекрасным обнаженным телом, и ведьма тут же запустила свои руки в его густую гриву, нежно беря его за щупальца. «Какой же ты ужасный! Чудесно!» В восхищении шептала она. Мое же сознание снова стало уменьшаться, но на этот раз совершенно с другой скоростью, стремительно. Я угасал внутри чудовища моментально. Я хотел кричать, но все было бессмысленно. Меня никто не слышал. Неужели ведьма обманула меня? Зачем ей я? Ей нужен волк, чудовище, полностью подчиненное ее воле. Точно. С ним она станет гораздо сильнее здесь. Я уже был готов поверить собственным мыслям, но тут Анника схватила волка за щупальца со всей силы и прижала его морду к себе. Чудовище затрепетало, а ведьма начала петь другую песню. Костяная челюсть пыталась схватить девушку за голову, но мощь ведьмы была колоссальной. Она настолько сильно вцепилась в тело волка, что тот ничего не мог поделать, лишь клёкот и вой рвался из его груди. Песня закончилась, и волк замер. Мое сознание стало возвращаться обратно. Мгновение, и теперь я слился с телом чудовища воедино. «Я вернулся», — сказал я, и ведьма услышала меня. Теперь мы общались телепатически, как когда-то с вожаком стаи. «Не хочешь продолжить?» — улыбнулась Анника. «Мне нравится этот волк, одни сплошные мышцы». «Извини, но это уже какой-то зоофилией попахивает», — сказал я и мысленно представил, что вновь становлюсь человеком. Потрясающий, а самое главное, моментальный эффект. «Так я тебя, наверное, возбуждаю меньше», — усмехнулся я, и ведьма выпустила меня из своих стальных объятий. «Все хорошо, Сергей», — Анника довольно потянулась. «Ты даже не представляешь, какую удовлетворенность я сейчас испытываю». Исполнила свое предназначение, я пошел за своими штанами. «В отличие от других ведьм Ковина, да. Ты, кстати, с ними еще познакомишься. А что одеваешься, это правильно. Я покажу тебе нашу следующую цель». Ведьма встала с кровати и щелкнула пальцами. Вся ее одежда исчезла с пола и тут же появилась на ней. «Пойдем на улицу». Мы покинули дом ведьмы, и Анника попросила меня принять облик волка. В этот раз все тоже произошло моментально. Я полностью контролировал чудовище. Сознание монстра угасло и стало размером с горошину, которую я могу перекатывать в огромной крокодильей черепушке. «Присядь», — попросила ведьма и забралась ко мне на спину. Она вновь запустила свои руки мне в гриву и взялась за щупальца. «Мы будем с тобой общаться мысленно, и раз уж мы пришли к соглашению, Сережа, делай то, что я говорю. Я не люблю приказывать, но поверь, все вещи, что я буду делать, это ради нашего общего блага, какими бы ужасными они тебе ни казались». «Я не буду убивать детей», — ответил я. «И не надо, они меня не интересуют, у нас есть дела поважнее. Сейчас во весь опор мчи на юг, к пирамидам. Я хочу показать тебе кое-что интересное». «Хорошо». Я не чувствовал усталости, а волк голода. Видимо, Анника передала ему какую-то часть своей собственной энергии. Мы неслись, как ветер, оставляя за собой еле различимый силуэт. Буквально через полчаса я был уже на месте. Анника попросила меня остановиться на одном из серых холмов, поросших густой зеленой травой с бледными цветочками, и указала на несколько огромных каменных пирамид, которые уже хорошо были видны невооруженным взглядом. «В одной из них лежит вещь, необходимая для нашего прогресса», — сказала она. «Вдвоем мы туда не сунемся, я обращусь к своим сестрам». «Пирамиду охраняет страж», — согласился я, потому что уже и сам пытался пробиться в нее один раз. Безуспешно. Один вид защитника поверг меня в такой дикий ужас, что я сразу вылетел в реальность. «Да, он очень силен. Даже наших с тобой сил не хватит, чтобы одолеть его. Стражи непобедимы, бессмертны и беспощадны к любому, кто решит вторгнуться в их владения. Придется одолеть его хитростью и украсть артефакт, который должен принадлежать только нам с тобой. Надеюсь, ты осознаешь всю серьезность моих намерений». «Конечно», — подтвердил я. «Вот это и правда крутая идея — прорваться в пирамиду, объегорить стража, стырить очень крутую штуку. Да я об этом уже очень много лет мечтал». «Не забывай, Сережа, что я читаю твои мысли. Многие сновидцы мечтают о том, как бы заполучить этот артефакт, как только первый раз побывают в пирамиде, но вынесем этот предмет только мы». «Ты уже знаешь, что там лежит?» – поинтересовался я. «Конечно, это компас Соломона». Того самого древнего царя-демонолога, который еще ключи написал, и то был с Богом, то против него. Ну, против он не был, так отступал на время, чтобы понять, с чем он, собственно говоря, столкнулся. Артефакт наделен огромной силой, и он должен принадлежать нам. Надеюсь, ты понимаешь, что я пойду на что угодно, лишь бы завладеть им. Да я бы и сам не против потискать его, честно признался я. У этой ведьмы просто эпические квесты. Это только цветочки, Сережа. Кто знает, может быть, я и оставлю его тебе. А теперь двигаем в город. Мне нужно показать тебя охотникам, чтобы они поняли, ты больше не представляешь угрозы. Не хочу, чтобы тебя подстрелили во время следующей пробежки по городу. Это вот она верно говорит. Хорошая идея. Нужно доказать этим болванам, что я теперь не опасен, сраные ковбои. Не бойся, если они перейдут нам дорогу еще раз, я лично скормлю их тебе. Никак не могу привыкнуть, что ты читаешь мои мысли напрямую, подумал я. Учись останавливать внутренний диалог, Сережа. Не думай, не проговаривай слова вслух, просто научись молчать внутри себя и делай дело. Учись созерцанию без каких-либо мыслей, просто отключайся. Легко сказать. Анника была права, я не раз пытался заниматься этим, и у меня даже это неплохо получалось. Недавно вот читал одни исследования британских ученых, так они вообще говорят, что отключить внутренний диалог у мужчин получается гораздо лучше, чем у женщин. Они правы. Да что ж такое-то, а? Фух, вот и город уже виднеется на горизонте. Мы вошли в город, и местные жители с удивлением смотрели нам вслед. Видимо, здесь такое редкость. Видок у меня тот еще. Какой-то щуплый мужик указал на меня пальцем и выкрикнул что-то на неизвестном языке, но я махнул головой и показал длинные щупальца. Тот тут же осекся и бросился стремглав по улице. «Ты определенно умеешь производить впечатление на неизвестных тебе существ», – заметила Анника. Навстречу к нам уже вышел мастер Бет. Он внимательно следил за нами, пока Анника не попросила меня остановиться в метре от него. «Вижу, вам удалось захомутать этого мустанга. Честно, очень впечатлен». Бет снял шляпу. «Я надеюсь, что больше у вас не возникнет вопросов к моему фамильяру?» – спросила Анника. «Вот даже как меня теперь называют. Уверен, что у меня не совсем правильное понимание этого слова». «Верно», – услышал я мысль Анники. «Интересно, а твои мысли я могу читать?» «Нет, пока я сама не захочу этого. Был бы ты сильнее, смог бы». «Нет, мы не тронем его, если он только не взбесится и не станет нападать на горожан», – ответил ковбой, и я успокоился. «Хоть одна хорошая новость на сегодня». «Одна?» – возмутилась мысленно Анника. «А то, что ты переспал с идеальной женщиной и получил контроль над чудовищем – это плохие новости? Эх, все вы, мужики, одинаковы. Как для вас ни старайся, вечно вам мало». «Я уверен, что расплата принесет мне немало страданий и боли», – ответил я. «И ты прав, Сережа». Анника усмехнулась. «Но помимо этого, ты получишь знания и силу». Ковбои ушли в бар, а мы двинулись дальше по улице. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Из ближайшего дома какой-то антикварной лавки вышел великий маг Ицхак собственной персоной. Как всегда, небрежно одет, на голове черная кипа. Он внимательно посмотрел на нас, оторопел на мгновение и тут же улыбнулся. «Сережа, это так и ты?» – спросил он и поклонился. «Ваше Величество, мое почтение». «Что тут происходит, Ицхак? Что ты тут делаешь? Я совершенно ничего не понимал». Анника ловко спрыгнула с моей спины. «Можешь принять свою истинную форму, если хочешь, конечно», – сказала она, и я обернулся человеком. «Так вот вы какой». Анника протянула свою руку для поцелуя, и великий гуру смущенно прикоснулся к ней губами. «По вам сразу видно, что вы необычный сновидец». «Так и да, и по вам тоже. Умертвие, но тем не менее прекрасное, могущественное и не растерявшее свой свет на вечные депрессии по поводу собственной гибели». Ицхак дружелюбно улыбался и, как всегда, выглядел настоящим душкой. «Потрясающая сила. Сразу видно, что вы уже получили свой золотой билет. Мне остается только завидовать вам», – продолжила Анника. «Так и не стоит. Я уверен, что у вас все еще впереди, особенно когда Сергей стал вашим фамильяром. Он очень талантливый мальчик, но пока глупый». «Я уже работаю над этим. Поверьте, скоро он засияет, да поярче вашего». «Прекрасные перспективы», – Ицхак похлопал в ладоши, кинул на меня быстрый осуждающий взгляд, тут же широко улыбнулся. «Увы, я должен бежать, у меня куча дел, поклонницы, ученики, работа в конце концов». «Конечно, не смею вас более задерживать». Анника сделала реверанс, и великий гуру быстрым шагом покинул нас. «Что бы он тебе ни сказал», ведьма повернулась ко мне и взяла за плечи. «Не верь ему. Теперь я тебе и мать, и сестра, и лучшая подруга, и жена, но только на 5 дней и ночей, Сережа. Спасибо за все, что ты для меня сделал. Вот, держи, этот амулет поможет тебе справиться с волком и окончательно побороть его. В реальном мире он не появится, не переживай, зато во всех сновидениях будет с тобой. Он стабилен на любом уровне сновидения, считай это моим очередным подарком». «Что это?» Я внимательно посмотрел на небольшой стеклянный кулон, внутри которого колебались темная жидкость и черная прядь волос. «Моя кровь и волосы, конечно же. Волк будет чуять этот запах и терять волю, ведь это я его укротила. Не забывай об этом». «Спасибо тебе», — как-то смущенно ответил я. «Тебе пора в Орденю. Завтра тебе позвонит мой сообщник в реальном мире. Встреться с ним. Завтра ночью я объясню подробности нового задания». «Значит, будет что-то кроме пирамиды?» – уточнил я. «Конечно, у нас мало времени, Сережа. А значит, мы с тобой будем использовать друг друга в хвост и в гриву без остановки, иначе все провалится». «Почему-то я не чувствую прилива радости и вдохновения по этому поводу», – признался я. «Это потому, что ты не веришь мне и боишься, но это пройдет, обещаю». Анника обняла меня, прижалась и страстно поцеловала в губы. Все потемнело перед глазами, и я провалился в глубокую черноту. «Привет, Орденя!» Грубый поцелуй вырвал меня из промежуточного состояния между снами. Нижняя губа побаливала, но совсем чуть-чуть. Видимо, Костины правила не успели сработать. На мне верхом уже сидела полуголая татуированная валькирия. На ее плечах красовались изображения Хугина и Мунина, верных воронов Одина, а на красивой груди с проколотыми сосками грозно скалился дикий волк. Все понятно. Я тут же вытянул руки, чтобы осознаться, но Инга схватила их и положила на свои сиськи. «Долговато тебя не было», — заявила она. «Так, нахер. В смысле, не на него, а с меня». Я сбросил девушку и стал одеваться. «Что-то не так?» — не поняла она. «Был тяжелый день?» «Если бы день. Начало ночи адовое, но это явно не та женщина, с которой стоит делиться своими переживаниями. Я ходил в 3 семерки, спалился, и у меня была просто крышесносная встреча», — сказал я, натягивая доспех, который валялся рядом с кроватью. «И чего я его сразу в инвентарь не засунул?» В приливе страсти мы просто разрывали одежду и бросали ее на пол. Я тут же вспомнил весь процесс прошлой ночи и улыбнулся. «Да, у меня было не так много женщин, но я четко знал, что большинство из них вполне типичны в постели, даже опытные. Погладь тут, поцелуй здесь, вот есть поза, которая мне нравится. Я буду молчать и постановать изредка, а ты долби. Собственно, все. На этом у большинства девушек весь секс и заканчивается. Ни в коем случае не хочу их обидеть, мужики тоже не сахар». Все бывшие говорили, что мужики одинаковые, сунул, подергался 3 минуты и убежал, даже в щечку не поцелует. Поэтому я вот не верил всем этим эротическим фильмам и книжкам, где главные герои 2 часа тратят только на вылизывание друг друга, а потом всю ночь кряду проходят камасутру по 2-3 раза. Не верю и все тут. Илана и Ирина тоже ничем особо не выдавались, все весьма обычно и стереотипно. Да, не 3 минуты, но и не марафон, извините меня. Инга же была совершенно другой. Я думал, что и не встречу такую уже никогда. Что называется, девка с огоньком. Отдавалась она настолько яростно и самозабвенно, что я даже прифигел в первый раз. И да, ей было мало одного раза. Настоящая фурия в постели, которая умудрилась заставить меня поверить в то, что я реально устал. Такие девки 1 на 100, гарантирую. С ней просто умопомрачительный секс, но вот с остальным явно есть проблемы, особенно с головой. В последний раз она разрыдалась, заорала и выскочила на улицу, в чем мать родила. Когда я надел портки и вышел ее поискать, то обнаружил в ближайшем сугробе, где она изображала снежного ангела. Тут, наверное, ничего не поделаешь. «Кайна видел этого чопорного педика?» Инга рассмеялась своим коронным сумасшедшим смехом. «Как он хоть выглядит?» Пацан лет 20 с прической, как у анимешника. Патлы во все стороны, будто его хер в розетку сунули», — ответил я. «Вот умора!» Валькирия забилась в истерике. Я подошел к ней и понял, что она не может остановиться. Пришлось прибегнуть к единственному выходу из этой ситуации. Звонкая пощечина мгновенно отрезвила эту бестию. Она замолчала и посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Держи себя в руках», – посоветовал я, открывая инвентарь и набивая ремень гранатами всех мастей. «Совсем, что ли?» – на удивление как-то смиренно спросила она. «У тебя истерика, сама бы не остановилась», – сказал я. «Мне сейчас было не до шуток, я до сих пор пребывал в каком-то офигевании от того, что произошло в Лимбе. Во мне словно что-то перевернулось. Теперь я осознавал всю серьезность того, что произошло со мной. А что еще меня ждет? Ох!» Мне уже не терпелось пробудиться, проводить Ирину и дождаться звонка от человека Анники. Однако и тут были дела, о них забывать никак нельзя. «Какие планы?» Инга открыла инвентарь и вмиг нацепила на себя полный сет меховых доспехов. «Нам нужно завалить станового оленя. Ингвар сказал, что со мной могут пойти все желающие». «Отлично, я в теме. Охота на мобов не такая интересная, как на игроков, конечно, но иногда здорово прочищает мозги». «Это верно, ей явно не помешает». Мы заглянули к Ингвару. Он вышел с нами в центр поселения, снял пояса большой рог и подул в него 3 раза. Этот сигнал был подан, чтобы все жители услышали, что организуется охота. В итоге, кому интересно, тот и пойдет, а я уже выберу тех, кто нам понравится. По идее, мне нужно хотя бы еще 2-3 человек, но желающих оказалось гораздо больше. Я даже знал, почему. Становый олень – редкий моб, и с него выпадают серебряные рога, которые высоко ценятся на рынке, как украшение для дома. Передо мной стояло почти 10 викингов, один шире другого, и я совершенно не знал, кого взять. «Пол, ты идешь с нами, возьми топор побольше, будешь танковать». Инга поняла мою нерешительность, она лучше знала своих сородичей. «Еще берем Альгерда, он хоть и кузнец, но отлично кидает дротики. Алисы нет, вместо нее пойдет Скулли. Он отличный охотник, и давайте возьмем Кнута. Несмотря на его грозное имя, он частично маг, а значит, будет хилить нашу пати. Больше никого не берем, толпой по лесам ходить только дичь пугать, других игроков тут очень мало, если кого-то встретим, порешим на месте, мы истинные хозяева этих земель». «А-а-а-а!» – закричали викинги, вздымая свои мечи и топоры в небо, и я с ними орать не стал. «Надеюсь, вы знаете, куда идти?» – спросил я у Инги. «Конечно, сначала нам нужно взять квест, иначе моб не появится. Его выдает лесничий, которому этот олень в тапки нассал». «Гонишь», — усмехнулся я. «Не мог Азраэль такое описание сделать». «Олень сожрал его припасы в лесу», — ответил Кнут, невысокий мужик с черной густой бородой и посохом колдуна. «А Ингу меньше слушай, она поехавшая балаболка». «Ты просто идиот, который шуток не понимает», — взвилась та. «Ладно, не будем ссориться. Клан специфический, конечно». Группа выгнала волков из загона, и Ингвар спел напоследок тягучую унылую песню, которая должна была каким-то образом прибодрить нас и наделить удачей. Я вызвал своего грифона, и мы неторопливо двинулись вглубь леса. Эх, красота кругом. Снежок хрустит под лапами наших здоровенных маунтов. Теперь я не чувствовал никакого дискомфорта в компании волков. Мое внутреннее чудище спало и лишь изредка недовольно ворочалось. Я ради прикола поглядел в инвентарь и нашел там амулет, который подарила мне ведьма. Было очень интересно, как он тут отображается. Амулет ведьмы. Редкость эпическая. Предмет уникальный. Свойство. Наделяет своего владельца способностью контроля над волками. Интересно-то как. Я нацепил его и спрятал под доспех. Посмотрел на маунта Инги, который ехал впереди меня. «Помаши хвостиком». Мысленно приказал я ему и с удивлением заметил, что тот меня послушался. «Отлично, теперь можно управлять вообще любыми волками. На мобов тоже действует, нужно будет опробовать». Я уже представлял, что заведу себе личного волчонка-моба, хотя, конечно, многие будут против. А если Костя узнает про амулет, то мне точно жопа приснится. Ирина тоже Аннику ненавидит, так что тут как ни крути, осветить этой штукой и использовать ее все-таки стоит очень осторожно. Такая уж у меня натура, хотя, конечно, в последнее время я обнаглел. Видимо, понял, что стал сильнее и поэтому готов поиграть с огнем пожарче. С ведьмой вот связался на свою голову. Лесничий встретил нас на опушке леса рядом со своей избой. Выглядел он не лучшим образом. Просто стоял и, не переставая, курил длинную трубку. Я спрыгнул с грифона, подошел к нему, но спрайт никак не отреагировал на меня. Пришлось помахать рукой перед его лицом и пощелкать пальцами. Ноль реакции. Викинги довольно перешучивались. «Сломан, что ли?» – спросил я у него, но тот молчал. «Скорее недоделан», – гоготнул Ол. «Дай ему пинка под сраку». «Да он же сагрится», – возразил я. «Нифига подобного!» Инга подбежала и со всей силы зарядила сочного пенделя по заднице лесничего. Тот ойкнул и убрал свою трубку, его глаза тут же ожили. «Как здоровится бодрый молодец?» – спросил он у меня, викинги дружно загоготали. «Черт, этот болван даже слова путает, Костя совсем не парился в этой локации». «Бодр как никогда, друг», – признался я. «Хочу поймать короля олени, слыхал про такого?» «Да, он, скотина, все припасы сожрал, что я в лесу оставил». «И где его искать?» «Там». Спрайт резко развернулся и указал пальцем в лес. Забавно, но показывает он верно. Причем, если провести прямую линию от пальца до цели, то все сойдется. Спрайты, к счастью, не умеют врать или ошибаться в своих ответах, только если их не запрограммировали на ложь. Но, зная Костю, можно было не сомневаться. Этот дед врать не будет. Мой журнал вспыхнул желтым светом. Квест взят. Ладно, пора выдвигаться на очередную охоту. Тупой лесничий даже никакой награды не предложил. Потрясающий лор и сценарий. «Так вы на этого оленя ходили?» — спросил я у Ола. «Да, но он обычный был, не ломанный. Хитов много, дерется неплохо. Лупи по нему отравленными болтами. Крутые не трать. Даже не знаю, что с ним случилось. Слух идет, что станет он всех, как поглядит на тебя, и все, привет, встаешь как столб». «Вот и проверим», — ответил я. Дорога до места обитания нашей цели заняла еще добрых полчаса. Король-олень спавнился в обширной ложбине между горками, на полянке без всяких елок и палок. Однако, когда мы подошли и слезли со своих животных, там никого не оказалось. «Что за фигня?» Ол втянул воздух огромными ноздрями. «Почему его нет?» «А ты что думал, его по запаху дерьма унюхать, что ли?» — усмехнулась Инга. «Это же обычный моб, вряд ли он воняет, как в реале». «Охота у меня в крови! Эй!» — заорал северный волк. «Давай, король-олень, дитя рогатого бога, покажи нам себя!» Я скептически поднял бровь и сплюнул на яркий белый снег. Никакого моба не было. То ли викинги забыли места респа, то ли спрайт нас объегорил. Второе было исключено. Эх. Я достал из инвентаря компас, который выдавался каждому игроку на первом квесте и показывал направление до текущей активной цели. Красная стрелка задрожала и показала чуть в сторону. «За мной», — сказал я и пошел в указанном направлении, постоянно следя за стрелкой. Викинги, матюгаясь, двинулись за мной, проваливаясь в снег почти по колено. Я же в очередной раз был благодарен своим эльфийским сапогам. Так, видимо, Костя сменил место респавна этого чудо-моба. И точно. Мы перевалили через небольшую горку, и я отчетливо увидел огромные серебристые рога с кучей ответвлений. «Какая тактика?» – спросил я у Инги. «Сначала обстрел, а потом уже ближний бой», – заявила она. Мы с Альгердом выстрелили в оленя одновременно. Моб сагрился моментально и, взметая клубы пушистого снега, кинулся к нам навстречу. Все три мои болта торчали из его груди, а кузнец успел бросить аж два дротика. Скулли выпустил лишь одну стрелу, зато засветил оленю промеж глаз. Отлично стреляет. Однако оленю было пофигу на причиненный урон. Недаром он был уникальным мобом. Король в три прыжка оказался перед Олом, и тот замер. Инга засмотрелась на прекрасного оленя и застыла тоже. Что вообще происходит? Все викинги по очереди замирали, как вкопанные. Я успел выпустить еще три болта, а Скули одну стрелу, прежде чем волшебный взгляд моба вперился в меня. О боги, как же он был прекрасен! Его великолепные рожки светились на солнце, а огромные глаза, полные влажных слез, вызывали у меня приступы неописуемой нежности и сострадания. Как вообще можно поднять руку на это великолепное животное, произведение искусства? Сильные чувства умиления переполнили чашу моего сознания, и я замер, разделив судьбу своих товарищей по счастью. Олень только этого и ждал. Он разбежался и поднял на рога кнута. Волшебник только вскрикнул, видимо, на мгновение отойдя от наваждения. Сделав сальто в воздухе, он при падении налетел вновь на рога вероломного милашки, а когда, наконец, упал в снег, олень просто затоптал его своими серебряными копытцами. Забавное было в том, что я прекрасно понимал весь ужас происходившего, но ничего не мог поделать, настолько это казалось мне волшебным и прекрасным. По рожам моих боевых спутников текли слезы счастья, и они уже были готовы сами броситься на потрясающие серебряные рога. «Волк, стань волком, придурок, это твой единственный шанс!» — прозвучал знакомый голос эмиссара. «Что? Ты здесь меня преследовать будешь? Вот же зараза!» Однако на начальных этапах ему следует доверять, плохого он вряд ли посоветует. Рога вонзились в живот Скули, и тот радостно засмеялся. Король-олень перекинул его через себя и развернулся, чтобы разогнаться и растоптать. «О да!» – в восхищении воскликнула Инга. «Давай же, я следующая!» Я сосредоточился, прекратил внутренний диалог и обратился фазовым волком. «Конец твоей магии, проклятый моб!» Одним прыжком я оказался на спине моба и вцепился своими острыми, как у крокодила, зубами в его шею. Длинные щупальца опутали его рога и голову, мои когти уже рвали его белоснежные бока. Олень издал дикий рев, и викинги очнулись. В полном шоке от увиденного они застыли снова. Моб подпрыгнул и так тряхнул головой, что я не смог на нем удержаться. Кубарем я покатился в снег, но тут же встал на все четыре лапы. Теперь мы стояли с волшебным оленем друг напротив друга. Его прекрасный взгляд пытался найти мои глаза, но их просто не было. Шесть трипофобных глазниц были пусты, однако я его прекрасно видел. Я раскрыл пасть и вонзил костяной язык оленю в горло. Тот подпрыгнул и затряс копытами в воздухе, но это ему не помогло. Забавно, в этом спрайте тоже был свет, но очень мало. Я принялся жадно высасывать его, и король-олень пал на снег, его хиты закончились, и он стал полупрозрачным. «Что за херня?» Ол крепче схватил топор, а Скули направил на меня свой лук. «Все в порядке, это я, Сергей!» Отправил всем свою мысль, и викинги офигели еще больше. Я втянул длинный язык обратно и превратился в человека. «Ну что вы встали-то, а?» Рассмеялся я. «Идите дроп подбирайте, охотники». Ол протер глаза. Инга просто молчала, как рыба. Альгерд чесал подбородок, а Скули медленно опускал лук. «Это вот что сейчас было, а?» Тихо промолвил Ол. «Ты превратился в какого-то адского волка и захерячил оленя, да? Мне это не померещилось?» «Другого выхода не было», признался я. «Иначе бы он нас всех размотал». «Как ты это сделал?» – не поняла Инга. «Это все опричники, что ли, умеют?» «Нет, только я. Просто я тестирую новый функционал, и, как видите, он сильно нам помог». «Кобздец!» – выдохнул Альгерд. «Если в игре появятся такие фишки, я первым продам свою тачку, но лишь бы заполучить подобный навык». «Не ты один», – заявил Скули, подбирая лут с короля оленя. «Вот это шо! Есть какие-то ограничения по уровню?» «Да, только с 40-го», — соврал я. «Будет отдельный квест, ну и, как всегда, предметы из лутбоксов для его завершения». «Ясен хер, что не бесплатно раздадут», — гоготнул Ол. «Ну, слушай, мужик, ты прямо нас порадовал. Если бы не ты, нас бы всех тут положили. Одно дело сдохнуть от руки другого игрока и совсем иное от обычного моба. Так что ты спас нас от позора». «Сергей хочет вступить в наш клан», — заявила Инга. «Я лично за, хоть обеими руками». «Я после этого представления тоже», — согласился Ол. «Нормальный мужик, надо его взять. Такой чувак нам пригодится». Я свистнул и вызвал Грифона. Теперь нужно заявиться в райский дворец и донести Косте, чтобы он все-таки поправил этого моба, но сначала отправлюсь вместе со всеми в Нордберг. Олень реально богованный. Обратно в деревню все ехали в приподнятом настроении, а Ол травил пошлые анекдоты, которых у него было в неисчислимом количестве. Нордберг встретил нас уже привычным ударом гонга и трубами. Волки отправились в загон, Грифон в инвентарь, а я сразу к Ингвару. «Ну что, вождь?» – с порога обратился я. «Когда будет совещание клана-то? Ты уже принял решение по поводу письма Азраэля?» «Какой ты нетерпеливый!» – усмехнулся мужик. «Сегодня я просто зачитаю письмо, а вот завтра уже и будем говорить. Заодно и твое принятие в клан обсудим. Как прошла охота?» «Отлично, олень проверен и завален», – ответил я. «Азраэль прибудет сюда и разберется с ним отдельно». «Думаю, что уже завтра мы сможем дать ему ответ, так что передавай ему наше приглашение. Ты прямо сейчас к нему на аудиенцию или успеем пивка хлопнуть?» Лукаво подмигнул Ингвар. «Да я не против, конечно, но тут в моих ушах стала играть музыка, и я почувствовал, как меня кто-то берет за руку». «Будильник, блин, мне пора просыпаться», — ответил я. «Точно, Ирине же вставать в 7 утра, а я обещал отвезти ее в аэропорт. Какой нафиг райский дворец? Поговорю с боссом в реале, если успею». Инга послала мне воздушный поцелуй, и я проснулся.